Глава 2. Интегративная оценка биологического возраста. Велик соблазн объединить множество различных измерений, связанных со скоростью старения, в один комплексный биомаркер, который получил название биологического возраста. Согласно профессору Л.М. Белозеровой, биологический возраст – это соответствие индивидуального морфофункционального уровня некоторой среднестатистической норме данной популяции, отражающая неравномерность развития, зрелости и старения различных физиологических систем и темп возрастных изменений адаптационных возможностей организма. Если оставить за пределами рассмотрения периодизацию взросления человека, то по В.Н. Крутько биологический возраст является показателем уровня износа организма, выраженным в единицах времени через сопоставление измеренных значений индивидуальных биомаркеров с эталонными среднепопуляционными значениями этих биомаркеров для данного календарного возраста. Один из первых подходов к биологическому определению возраста человека был предложен в СССР в конце 20-30-х годов прошлого века в работах Соколова и связан с оценкой возрастных сдвигов морщинистости кожи лица. Оценка биологического возраста человека по изменению черт лица получила свое развитие в современных методиках. 3D-сканирование лиц по технологии 3D-MD-Face, выполненное китайскими учеными, выявило связанные с возрастом изменения, которые возможно оценить количественно. И у мужчин, и у женщин с возрастом уменьшается среднее расстояние между глазами. Напротив, увеличивается дистанция между носом и ртом, ширина носа и рта, с возрастом становится более выступающим подбородок, появляется двойной подбородок, впалость щек и мешки под глазами, губы истончаются. Кожа лица становится тоньше, темнее, теряет эластичность, возникают морщины и пятна. Можно самостоятельно протестировать, как подобные алгоритмы оценки возраста работают, пройдя онлайн-тест от Microsoft. http://www.how-old.net. В то же время японские ученые разработали метод оценки биологического возраста по походке. Они выявили, что молодые люди до 30 лет не так сильно размахивают руками и сутулятся при ходьбе, как люди в возрасте 40-50 лет. Регулярные занятия физкультурой и самоконтроль помогут омоложению походки. Исследование Риппон и Степто выявило довольно ожидаемую закономерность, по которой пожилые люди, ощущающие себя моложе своих лет, живут значительно дольше. Это не означает, что все долгожители – безрассудные оптимисты. Как показали результаты длившегося на протяжении всего 20 века проекта «Долголетие», обобщенные в одноименной книге Фридманом и Мартин, дольше всего живут реалисты. Они больше других уделяют внимание своему здоровью, проходят регулярные обследования у врачей и принимают профилактические меры. Как это ни удивительно, но старение можно определить по запаху. Метод газовой хроматографии с масс-спектрометрией позволил различить запахи людей в возрасте до 30 лет и старше 40 лет. В качестве основного биомаркера возраста по запаху выступает летучее соединение 2-нониаль, которое начинает выделяться в старших возрастах. Количество изменений в организме, связанных со старением, достаточно велико, и все их перечислить довольно трудно. Самые наглядные и значимые изменения представлены графически. С рисунком номер 15, процент снижения в старости показателей жизнедеятельности организма, вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Самые изученные перечислены в таблице номер 6. С таблицей 6 наблюдаемые изменения при старении вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Приблизительно оценить свой биологический возраст по состоянию вестибулярного аппарата поможет проба Ромберга. С таблицей 7. Биологический возраст по результатам пробы Ромберга вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Она позволяет выявить нарушение равновесия человека, находящегося в положении стоя. На счет раз требуется встать на одну ногу, на счет два вытянуть руки вперед, на счет три закрыть глаза. После счета три необходимо включить секундомер и замерить время, которое вы в состоянии простоять в таком положении. Для того, чтобы подсчитать свой биологический возраст, по данным на секундомере, воспользуйтесь таблицей 7. Давно известно, что отдельные биомаркеры старения имеют высокую индивидуальную вариабельность. Известно также явление гетерохронии, когда одна физиологическая система в пределах одного организма стареет быстрее, чем другая. К тому же, чем лучше отдельный биомаркер коррелирует с паспортным возрастом, а именно по такой корреляции их, как правило, и ищут, тем хуже он отражает индивидуальную скорость старения, и тогда просто может быть заменен паспортным возрастом без необходимости сложных дополнительных исследований. Поэтому еще в 60-е годы прошлого века исследователи задумались о комбинировании отдельных биомаркеров для расчета так называемого биологического возраста, который бы отражал индивидуальную скорость старения конкретного человека. Одни люди могут оказаться физиологически, морфологически, анатомически или психологически старше своего возраста, а другие – младше. Чем больше отличие биологического возраста от календарного, тем быстрее или медленнее стареет данный человек. Биологический возраст теоретически может применяться для оценки эффективности профилактики ускоренного старения, успешности антивозрастных терапий, для выявления групп риска среди пациентов, для их дальнейшего обследования и лечения. Для точного определения биологического, функционального, метаболического возраста необходимо правильно подобрать биомаркеры. Одно из требований – каждый биомаркер должен статистически значимо изменяться с возрастом, при этом не слишком сильно коррелируя с другими биомаркерами. Биомаркеры должны быть количественными, выраженными в цифрах, и охватывать основные функциональные способности человека. Следует выбирать только те биомаркеры, которые удобны для измерения и вычисления. Наконец, они должны быть подтверждены в нескольких независимых исследованиях. В настоящее время существует широкое разнообразие методов определения биологического возраста с использованием различных показателей, которые подставляются в разных сочетаниях формулы с эмпирическими коэффициентами. С таблицей 8. Классические примеры оценки биологического возраста вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Для создания формул расчета биологического возраста применяются такие математические подходы, как множественная линейная регрессия, метод главных компонент и метод статистических дистанций между биомаркерами. В 80-е годы сотрудниками Института геронтологии Академии медицинских наук СССР, город Киев, под руководством Войтенко был разработан интегративный метод определения биологического возраста, который в одной из версий включает следующий набор показателей. Первое. Скорость распространения пульсовой волны по сосудам эластического типа СПВЭ на участке сонной бедренной артерии в метрах в секунду. Второе. Жизненная емкость легких ЖЕЛ в миллилитрах. Третье. Время задержки дыхания ЗД на выдохе в секундах. Четвертое. Аккомодация хрусталика по расстоянию ближней точки зрения А в диоптриях. 5. Суховой порог СП при 4000 Гц в децибелах. 6. Статистическая балансировка СБ на левой ноге в секундах. В модификации Крутько и коллег формулы расчета биологического возраста БВ выглядят следующим образом. Здесь и далее при озвучивании расчетов и формул будут использоваться аббревиатуры. Для мужчин БВ равняется 23,400 плюс 5,246 СПВЭ минус 0,004 ЖЕЛ минус натуральный логарифм от 3,371 СБ плюс 0,191 ЗД. Для женщин БВ равняется 16,740 тысячных плюс 4,911 тысячных СПВЭ минус 0,63 тысячных СБ плюс 0,173 тысячных СП минус натуральный логарифм от 5,512 тысячных А. В данных расчетах используется натуральный логарифм по основанию Е, где Е приблизительно равно 2,7. Натуральный логарифм легко вычислить на калькуляторе или в программе Microsoft Excel. Как видно, основное значение придается параметрам сердечно-сосудистой системы, которые, как известно, хорошо коррелируют с возрастом, и дыхательной системы, которые в большей степени зависят от тренированности субъекта. Таким образом, скинуть несколько лет по данному методу оценки можно с помощью систематических физических нагрузок. В лаборатории онтогенеза Пермской медицинской академии профессором Белозеровой разработана серия подходов к определению биологического возраста под общим названием «онтогенетический метод», основанная на измерении и анализе физической и умственной работоспособности, биоэлектрической активности головного мозга, антропометрии, эхокардиографии, спирографии, анализу крови, психологическому тесту Кеттела. Одна из методик Белозеровой учитывает физическую силу кисти, рост и массу тела и параметры дыхательной системы. Биологический возраст у женщин 18-99 лет. БВ равняется 81,6929 плюс 0,199 М минус 1,6901 ЭГК минус 0,92 С плюс 133 ДП минус 6078 ДЛ. У мужчин 18-99 лет. БВ равняется 82,902 плюс 3029 М минус 0,7726 ЭГК минус 97 С минус 2332 ДП минус 1761 ДЛ, где БВ – биологический возраст, условные годы, М – масса тела, килограммы, ЭГК – экскурсии грудной клетки, сантиметры, С – жизненная емкость легких, миллилитры, ДП – силы сжатия кисти правой руки, килограммы. ДЛ. Силы сжатия кисти левой руки, килограммы. Показатели роста определяют с помощью ростомера. Массу тела измеряют на медицинских весах. Окружности грудной клетки на вдохе, выдохе и паузе фиксируют сантиметровой лентой. Экскурсия грудной клетки равна окружности грудной клетки на вдохе минус окружность грудной клетки на выдохе. Жизненную емкость легких устанавливают с помощью сухого спирометра, силу сжатия кисти правой и левой рук, кистевым динамометром. Обычно достаточно точно БВ можно определить только для среднего возраста. Типичная ошибка, характерная для разных методик определения БВ, систематическое искажение данных в молодом и пожилом возрасте. Типично представление более старыми молодых и более молодыми старых лиц. Учет данного артефакта при вычислении биологического возраста осуществляется с помощью так называемого должного биологического возраста – ДБВ. Вычисленный БВ сравнивают не с хронологическим возрастом – ХВ данного человека, а с должным биологическим возрастом – ДБВ, который характеризует популяционный стандарт темпа возрастных изменений. Должный биологический возраст, согласно Белозеровой, вычисляют по формулам. ДБВ женщин равняется 30,9847 плюс 0,4122 ХВ. ДБВ мужчин равняется 20,3629 плюс 0,5959 ХВ, где ДБВ – должный биологический возраст, условные годы, ХВ – хронологический возраст, годы. Величина разницы биологического возраста и должного биологического возраста показывает, насколько физиологическое состояние обследуемого отличается от популяционного стандарта. Наконец, приведу еще один несложный метод оценки биологического возраста, взятый из монографии Апанасенко. БВ мужчины равняется 43,3 плюс 0,68 умноженное на СОЗ плюс 0,40 умноженное на АДС минус 0,22 умноженное на АДД минус 0,22 умноженное на АДП минус 0,004 умноженное на ЖЕЛ минус 0,11 ЗД вдох плюс 0,08 умноженное на ЗД выдох минус 0,13 умноженное на СБ. ДБВ мужчины равняется 0,661 умноженное на КВ плюс 16,9. БВ женщины равняется 17,4 плюс 0,82 умноженное на СОЗ минус 0,005 умноженное на АДС плюс 0,16 умноженное на АДД плюс 0,35 умноженное на АДП минус 0,004 умноженное на ЖЕЛ плюс 0,4 умноженное на ЗД вдох минус 0,06 умноженное на ЗД выдох минус 0,11 умноженное на СБ. ДБВ женщины равняется 0,629 умноженное на КВ плюс 15,3. СОЗ. Опросник самооценки здоровья. Представлен в таблице 9. С таблицей 9 опросник по самооценке здоровья вы можете ознакомиться в PDF-приложении. АДД. Диастолическая АД. АДС. Систолическая АД. АДП. Пульсовая АД. ЖЕЛ. Жизненная емкость легких в миллилитрах. ЗД вдох. Задержка дыхания на полном вдохе в секундах. ЗД выдох. Задержка дыхания на полном выдохе в секундах. СБ. Балансировка на левой ноге с закрытыми глазами, руки вдоль тела в секундах. ДБВ. Должный биологический возраст. КВ. Календарный возраст. Как и в предыдущем случае, полученный результат БВ сравнивается не с календарным, а с должным – ДБВ. Несмотря на повсеместное использование, методы, основанные на множественной линейной регрессии, менее точны, чем методы, базирующиеся на математическом методе главных компонент и методе статистических дистанций. Прежде всего, это связано с тем, что большинство биомаркеров старения – изменяется с возрастом все-таки не линейно, а экспоненциально. Применение метода главных компонент к комбинации из 43 обычных клинических маркеров у 3000 с лишним пациентов разного возраста позволило Кохену из Университета Шербрука в Канаде установить интегрированную характеристику скорости старения, заключающуюся в снижении уровня кальция и альбумина в крови, анемии и наличии воспалительных белков. Причем эта связка показателей оказалась довольно стабильной для людей разных этнических групп и пола. Авторы разработали и разместили в общем доступе программу с использованием комбинаций формул Excel, в которую можно просто подставлять значения клинических маркеров и сравнивать свой биологический возраст на каком-либо временном промежутке, например, до и после изменения диеты, режима труда и отдыха, уровня физической активности или с возрастом других людей, с которыми вы обменяетесь данными. Чем больше полученное расчетное значение PCA1, тем больше биологический возраст и степень одряхления. В 2013 году Левин опубликовал результаты оценки биологического возраста, основанные на данных Третьего национального обследования здоровья и питания в США, более 9 тысяч пациентов в возрасте от 30 до 75 лет. По степени корреляции с паспортным хронологическим возрастом были отобраны как наиболее значимые 10 биомаркеров старения. S-реактивный белок, СРБ, сывороточный креатинин, гликозилированный гемоглобин, ГГ, систолическое артериальное давление, САД, сывороточный альбумин, СА, общий холестерин, ОХ, оптическая плотность антител к цитомегаловирусу, ЦМВ, щелочная фосфатаза в сыворотке, ЩА, Ф, объем форсированного выдоха, ОФВ, и азот мочевины в сыворотке крови, АМ. Один из способов расчета оценочного биологического возраста, БВО, предложенный Левиным, вполне возможно применить самостоятельно, основываясь на данных своих медицинских анализов. Для мужчин БВО равняется 0,382 плюс 0,451 СРБ плюс 0,230 ГГ минус 0,746 СА плюс 0,175 ЦМВ плюс 0,008 ЩАФ минус 0,4 ОФВ плюс 0,14 САД. Для женщин БВО равняется минус 4,10 плюс 0,229 СРБ плюс 0,220 ГГ, плюс 0,005 ОХ, плюс 0,008 ЩАФ, минус 0,4 ОФВ, плюс 0,34 АМ, плюс 0,15 САД. Значение БВО можно перевести в биологический возраст в годах, сделав пересчет. Для мужчин БВ равняется БВО, умноженное на 14,18, плюс 47,15. Для женщин БВ равняется БВО, умноженное на 13,92, плюс 47,75. Применение более сложных современных методов расчета потребует специальных математических навыков и остается за рамками данной книги. Экспериментальная геронтология не стоит на месте, и простые физиологические биомаркеры сменяются более точными молекулярными и биохимическими анализами, например, оценкой длины теломер. Это позволяет усовершенствовать методы оценки биологического возраста и использовать их не только для старших возрастных групп, но и для гораздо более молодых, у которых еще не наблюдаются хронические возрастзависимые заболевания. Обследование молодых людей от 26 до 38 лет в Новой Зеландии под руководством Бельски с привлечением 18 различных биомаркеров функций легких, печени и почек, состояния иммунной системы, биохимии крови и длины теломер лейкоцитов показало, что уже в молодости люди могут на много лет опережать свой паспортный возраст. Отмечалось более выраженное снижение IQ, повышался риск инсульта и деменции, физической активности. У лиц с быстрым физиологическим старением была снижена эффективность выполнения когнитивных тестов и тестов на баланс и координацию движений. А по оценкам привлеченных к исследованию незнакомых людей, они выглядели старше. Благодаря подобным исследованиям у врачей и пациентов появились инструменты раннего выявления признаков ускоренного старения для их своевременной коррекции. Индивидуализированный подход поможет проводить профилактику хронических заболеваний старости на тех стадиях, когда многие изменения еще обратимы. Еще один перспективный подход к интегративной оценке скорости старения разработали Митницкий и коллеги, так называемый индекс одряхления – Frailty Index. С этой целью они скомбинировали 40 биомаркеров клеточного старения, воспаления, гематологических и иммунологических анализов для расчета показателя с высокой точностью предсказывающего вероятность смерти с возрастом. Для проверки предсказания они использовали ретроспективные данные 7-летнего исследования состояния здоровья и смертности людей в возрасте более 85 лет в Ньюкасле. Индекс одряхления успешно применила группа Митчелла в исследованиях на мышах. Им удалось показать различия в индексе одряхления между коротко и долго живущими линиями мышей, а также замедление старения под действием ограничительной диеты и некоторых фармпрепаратов. Успех применения индекса одряхления в модельных исследованиях вселяет надежду на его быстрое внедрение в медицинскую практику. Совместно с биоинформатиком Александром Фединцевым мы изучили многолетние результаты исследования коллег из Национального исследовательского центра превентивной медицины и Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, Дарьи Каштановой и Ирины Стражеско, которые по 89 параметрам оценивали здоровье 303 человек в возрасте от 23 до 91 года. Используя методы современной статистики, мы составили рейтинг предсказательной силы изученных параметров, среди которых была длина теломер, уровень некоторых гормонов, факторов воспаления, метаболитов крови, результаты антропометрии и функциональных тестов. Неожиданно выяснилось, что наиболее значимыми предикторами возраста оказались параметры здоровья сосудов: центральное артериальное давление, индекс аугментации, степень стеноза, толщина стенки сосуда, скорость распространения пульсовой волны. В таблице приведен перечень 20 показателей с максимальной предсказательной силой по мере убывания их значимости. С таблицей «Маркеры старения человека по мере убывания их значимости» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Полученные согласно нашей модели значения биологического возраста, как и ожидалось, были существенно выше у людей с сахарным диабетом и гипертонией, чем у практически здоровых людей. Показатели модели можно измерить в любой современной клинике или диагностическом центре, а затем подставить в приведенную ниже формулу с учетом пола. AGEG равно минус 59,92 плюс 48,87 умноженных на CIM минимальное плюс 2,4 умноженное на AIX плюс 32,41 умноженное на десятичный логарифм PWV плюс 0,64 умноженное на STEN максимальное. AGEM равняется минус 0,86 плюс 46,68 умноженное CIM минимальное плюс 0,17 умноженное на STEN максимальное плюс 6,18 умноженное на десятичный логарифм PWV. G – женщины, M – мужчины, CIM – минимальная. Минимальная толщина комплекса интимомедиасонной артерии, измеренная слева и справа при помощи УЗИ. AIX – индекс аугментации при помощи прибора сфигмокор. PWV – скорость распространения пульсовой волны. STEN – максимальная. Максимальное значение из двух стенозов, измеренных слева и справа. Предположим, вы прошли обследование состояния сосудов и оценили таким образом свой биологический возраст. Есть ли возможность провести его коррекцию? На показатели старения сосудов существенное влияние оказывает выработка эндотелием сосудов оксида азота, играющего важную регуляторную роль. Повысить его образование можно, регулярно занимаясь физическими упражнениями, спортивными играми, плаванием, велосипедом, скандинавской ходьбой, медленным бегом, регулярно посещая сауну, употребляя зелень и овощи, в частности свеклу, оливковое масло, ягоды. Кроме того, атеросклеротические изменения в сосудах частично обращаются вспять при использовании низкокалорийного питания, нормализации уровней гормонов щитовидной железы, витаминов группы В, фолата, витаминов В6 и В12 и калия. С большой командой коллег из международной биотехнологической компании InSilico мы исследовали более 60 тысяч результатов общего анализа крови и развернутой биохимии крови методами глубокого машинного обучения, так называемых многослойных нейронных сетей, одной из разновидностей искусственного интеллекта. В результате исследования была создана универсальная модель биологического возраста Aging AI, которая включает в себя 19 параметров анализа крови. С таблицей «Параметры биологического возраста» по модели Aging AI вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Вы можете измерить их сами в любой ближайшей клинической лаборатории, а затем зайти на сайт Aging AI и оценить свой биологический возраст. Если окажется, что ваш биологический возраст превышает паспортный, стоит обратить внимание на отдельные биомаркеры и выявить те из них, которые имеют пограничное с нормой значение. В таблице указано, в каком направлении они меняются при старении и как их можно скорректировать с помощью питания или образа жизни.